целых дюжина индейцев, а вскоре подъедут еще. Если хотите выбраться отсюда живыми, отпустите его женщину». «Нам и прежде доводилось сражаться с индейцами», — подал голос тот, что сидел в скалах. «Мы ее не отдадим, она лакомый кусочек». Теперь я знал, что карты раскрыты. Краем глаза я следил за происходящим, думая о том, как долго я не практиковался выхватывать револьвер левой рукой. Они сейчас надеются воспользоваться своим превосходством, мнимым, потому что я положил правую руку подальше от кобуры и накрыл ее левой совсем не случайно. Я рассчитывал, что это даст мне преимущество, хотя бы даже маленькое, потому что существует такая штука, как быстрая реакция. Чтобы отреагировать на случившееся, человеку требуется хотя бы мгновение. Увиденное должно зафиксироваться. И только после этого мозг даст команду действовать. «Если вы действительно умные люди, а я вас такими считаю», — продолжал я, — «вы отпустите индейскую девушку, а также вон ту молодую леди. Вы же знаете, что произойдет, если вы причините беспокойство белой мисс». «Ничего не произойдет», заявил парень с винтовкой. «И никто ничего не узнает». «Ты забыл про моих ребят», — проронил я. «Они скоро узнают все». «Испанец Мерфи уже ничего никому не расскажет», — сказал Арчи Хаден. «Мы нашли его привязанным к седлу. Он был не жилец, так что мы его пристрелили, чтобы не мучился». Дорсет тем временем встала за спину индианки. Я ни минуту не сомневался, что она сделает все как надо. У этой леди была отличная голова, и я мог побиться об заклад, что в этот самый момент она развязывает руки Скво. Я понимал, что необходимо тянуть время. «Не стоит вам искать себе на голову неприятностей», — сказал я. «Отпустите Скво, и у нас появится шанс пробиться, если, конечно, мы будем действовать быстро, пока индейцы не собрали 40-50 бойцов». «Ты так и не понял», — сказал Вольф Хаден. «Мы ведь собираемся тебя убить, парень». Я усмехнулся. Мне надо было заставить их продолжать разговор, чтобы протянуть время и хоть немного отвлечь, поскольку мне требовалось преимущество, любое, какого удастся добиться. Большинство людей, которые хотят воевать с апачами, учатся на своих ошибках. Правда, возможности воспользоваться уроком практически не остается. «Послушайте моего совета, ребята, отпустите индианку. И, может быть, Каттани на радостях уедет и оставит вас в покое». «Ты что, испугался?» Опять встрял в разговор парень, сидевший в скалах. Он начинал меня раздражать, как будто комар жужжит над ухом. «Конечно, испугался. Потому что видел их в деле, и вот...» «Арч, это чертова Скво!» Неожиданно крикнул кто-то из его подручных. Она избавилась от пут и бежала, что есть мочи. Парень в скалах услышал крик и изготовился стрелять, но я выхватил левой рукой шестизарядник из-за пояса, и мой выстрел прозвучал на мгновение раньше. Он стрелял в Скво, но я попал ему в грудь, и тут же повернулся к Вольфу, который как раз взводил свой ремингтон. Дорсет внезапно подскочила к парню, стоявшему на вершине небольшого холма, и подсекла ему колени. Парень покатился лицом вниз по каменистому склону. Человек у костра, вместо того, чтобы схватиться за оружие, кинулся к Дорсет, а я тем временем выстрелил в Вольфа и бросил коня на Арча. Он отшатнулся, но споткнулся о камень в тот момент, когда вытаскивал из кобуры револьвер. Оружие выскользнуло у него из рук. Я развернул коня и еще раз пальнул Вольфа. Ответная пуля обожгла мне плечо. Он как раз целился в меня, когда его настигла моя вторая пуля. Вольф упал навзничь. Вороной едва его не раздавил, но он увернулся. Вокруг свистели пули. Дорсет каким-то образом сумела раздобыть револьвер. Она выстрелила в одного из парней Хаденов и бросилась к лошади, прижимая к груди ребенка. В этот момент я увидел на холме индейца. Тот стрелял в нас. Я повернул коня и помчался за Дорсет. Она не теряла времени. К счастью для нас, пара лошадей стояли оседланными. Дорсет развязала одну из них и усадила ребенка в седло. Затем спрыгнула сама, и мы, как сумасшедшие, погнали лошадей через пустыню. А может, мы и впрямь были немножко сумасшедшие. Мне казалось, что бегство невозможно. Однако каждый прыжок Воронова приближал нас к свободе. Позади слышались выстрелы, кто-то скакал справа, Вдруг перед нами открылся глубокий овраг, шириной футов 8-10. Я увидел, как Дорсет перемахнула его, пришпорил Воронова, и умный конь преодолел препятствие, словно всю жизнь учился летать. Мы приземлились, даже не споткнувшись. На всем скаку спустились в падину, помчались через нее, рванулись вверх по склону и влетели в кактусовый лес. Лошади принялись петлять между колючими растениями. Мы выбрались на открытое пространство и опять погнали лошадей. Когда мы, наконец, замедлили шаг, то поняли, что за нами никто не гонится. Оглянувшись, я не заметил ничего подозрительного. Мы оторвались от Апачи на несколько миль и теперь ехали в кедровники. Я вынул винчестер, проверил его и снова убрал в чехол. Потом перезарядил оба шестизарядника. Я помнил, что нажимал на курок 4 или 5 раз. Однако пустых гильз оказалось 8. Значит, я сдваивал выстрелы. Приведя в порядок оружие, подъехал к Дорсет. Ребенок сидел впереди нее. «А что случилось с остальными?» – спросил я. Им удалось уйти. Гарри оказался не хуже любого апача. Когда появились эти люди, он просто растворился в лесу. Будем надеяться, что они в безопасности. Местность, по которой мы ехали, постепенно менялась. Она стала холмистой, растительности стало побольше. Недавно прошел дождь. Ливень в пустыне, который обрушивается на небольшие пространства, а затем вдруг прекращается, и через некоторое время вам кажется, будто его и вовсе не было. Но дождевая влага сохранилась кое-где в руслах высохших ручьев, а также наполнила естественные водоемы, так что мы сможем напоить лошадей. Глаза были словно засыпаны песком, болели, и я мучился, когда надо было тщательно оглядывать местность. Пальцы закостенели, их приходилось постоянно сжимать и разжимать, чтобы вернуть гибкость. Во рту пересохло так, что я никак не мог утолить жажду. Неожиданно на меня навалилась усталость. Давала о себе знать напряжение всех тех дней, когда нам приходилось без конца лавировать, убегать от погони, вступать в единоборство с хитрым и отважным врагом. Лошади выбились из сил. Несколько раз я ловил себя на том, что просто засыпаю, и каждый раз вздрагивал, очнувшись, и принимался судорожно оглядываться по сторонам. Я был почти в отчаянии. Испанец мертв, Тампика Рока мертв, остался Джон Джей. Что с ним? Скоро стемнеет, если мы хотим сегодня добраться до границы, нам надо сделать привал. Мы-то еще, может быть, как-нибудь продержимся, но лошади... Они нуждаются в отдыхе. «Думаете, за нами гонятся?» – спросила Дорсет. «Не знаю», – ответил я и больше не произнес ни слова. Солнце скрылось за горизонтом. Складки холмов стали заполнять тени. В вечерней тишине переговаривались куропатки. Ветер шелестел в высохших от жары листьях кустарника. Мягко уходили в песок копыта лошадей. В скалах появился на мгновение одинокий койот и тут же бесследно исчез, подобно апачам. На небе стали зажигаться звезды. Одна, очень яркая, неподвижно висела над горизонтом. Время от времени я посматривал на нее и, наконец, сказал: «Это не звезда, это огонь. Возможно, костер». Дорсет повернула голову. «Это не индейцы», — сказала она. Мы натянули поводья, и я приподнялся на стременах. «Возможно, хадены?» Она взглянула на меня. «Это после того, как вы с ними разделались? Вы уложили 2, это точно. А может быть и 3. Остальных наверняка прикончили апачи». «Может и так. Я никогда не считал. Не делал зарубки на рукоятке револьвера. Это удел зеленых юнцов». «Ну что, попробуем?» – сказал я. Огонь ближе, чем граница. К тому же граница для апачи ничего не значит. Только что к югу от нее армия их не преследует, а так... «Можно разведать», — отозвалась Дорсет. Она тронула лошадь и направилась к костру. Желтое небо поблекло, сделалось серым, а потом стало подобно черному бархатному пологу. Еще на расстоянии я пришел к выводу, что это армейский лагерь. 3 больших костра были расположены в ряд. Кто-нибудь из кавалерийского подразделения? 40 человек. Мы осадили лошадей, и я окликнул солдат. «Эй, в лагере! Можно подъехать? Со мною женщина и ребенок!» В ответ молчание. Оно длилось довольно долго. Видно, кто-то пытался разглядеть нас в бинокль, хотя было довольно темно. «Ладно», — раздался ответ. «Подъезжайте, только осторожно!» Я узнал голос. Это был капитан Луистон. Рядом с ним стоял лейтенант Джек Дэвис. Лейтенант перевел взгляд с меня на Дорсет Бини и коснулся полей шляпы. «Как дела, мэм? Мы за вас беспокоились». «Со мной все в порядке, благодаря мистеру Секету». «Вы не встречали других детей, капитан?» – спросил я. «Гарри Брука и детишек Крида». «Они здесь в безопасности, поэтому-то мы вас и ждали». Мы ввели лошадей в лагерь и спешились. Ощутив под ногами твердую землю, я пошатнулся. Луистон поспешил меня поддержать. «Знаете, приятель, вам лучше сесть». «Надо позаботиться о лошадях, капитан. Вы займитесь леди и ребенком, а я...» «Нет!» – неожиданно строго прозвучал голос Луистона. «Капрал, возьмите коня этого человека и проследите, чтобы о нем позаботились. Как о моем. О другом тоже». Он повернулся ко мне. «Жаль, но я должен сообщить вам, Секет, что вы арестованы». Я недоуменно уставился на него. «За то, что я перешел границу?» «Капитан, Лаура Секет сказала, что апачи похитили ее сына». «У нее нет сына», – бесцеремонно вступил в разговор Дэвис. «Вы нагло...» «Лейтенант!» – резко оборвал его Луистон. Дэвис покраснел. «Вот что я вам скажу, капитан, этот человек...» «Молчать!» «Лейтенант Дэвис, проверьте посты. Все, что мистеру Секету нужно узнать, он узнает от меня». Дэвис повернулся кругом и гордо удалился. «Простите его, Секет. Он молод, но, боюсь, увлечен Лаурой Секет. Он очень гордый молодой человек и считает, что должен защитить ее честь». «Пусть защищает, капитан, но держите его подальше от меня. Он новичок в наших краях, и в обычных обстоятельствах я не стал бы в него стрелять. Однако, если бы он посмел произнести то, что он хотел, он не досчитался бы нескольких зубов». «Никаких драк. Вы, кажется, забыли, Секет, что находитесь под арестом». Ничего не ответив, я отошел к костру и сел рядом со своими сидельными сумками. Я пошарил в них, отыскал кружку и налил себе кофе. «Ладно, капитан», — сказал я. «Выкладывайте. За что меня арестовали?» «За убийство. За убийство Билла Хиггинса». «Хиггинса?» «Мы нашли его труп на дороге в Юму, с пулей в голове. Между прочим, его ранили апачи, после чего стали закидывать горящими стрелами». «Да, но вы его убили». «Да, убил». Вокруг костра собирались люди, и я, не опуская ни малейшей детали, поведал Луистону обо всем, что случилось в тот день. Кое-что ему уже было известно из нашего разговора в мухобойке, когда он предупреждал меня об индейце Каттоне. Он умолял прикончить его. На его месте я бы тоже мечтал о смерти. «Возможно». Луистон не сводил с меня жестокого взгляда. «Секет, разве не правда, что в течение многих лет между вашей семьей и семьей Хиггинсов существовала кровавая вражда, что вы охотились друг за другом и убивали без предупреждения?» «Ну, когда это было?» – медленно проговорил я. «Во всяком случае, я не бывал дома с того дня, когда началась эта вражда. Что же касается Хиггинса, я об этом даже не думал. Да и думать у меня никаких причин не было. Тем не менее, Хиггинс убит вашей пулей. Должен предупредить вас, Секет, что эта история является достоянием гласности, и в Тусоне ею недовольны. А в городе у Хиггинса были друзья». «Так я же говорю...» «Скажите это не мне. Скажите это судье». Он отошел, а я остался сидеть у костра, уставившись в огонь. «Я прошел много дорог, участвовал во многих сражениях, дрался с апачами, хадденами, и вот теперь арестован за преступление, которое, по сути, и не было преступлением, но за которое меня могли повесить. В Тусоне был только один человек, который знал о кровавой вражде Хиггинсов и Секетов. Это Лаура Секет». Глава Глава 18. Можете мне поверить, тюремная камера не место для парня с холмов Теннесси. Там, где я вырос, люди привыкли видеть над собой небо, а не низкий потолок. В камере, куда меня поместили, было маленькое окошко, слишком маленькое, чтобы через него можно было вылезти, и дверь, забранная прочной металлической решеткой. Когда я услыхал ее лязг, настроение у меня не прибавилось. Единственная отрада – смогу вдосталь выспаться, да и едой не обделят. В тот момент я был так голоден, что съел бы, пожалуй, и старое седло со стременами. Первым меня посетил капитан Луистон. Он вошел в камеру рано утром. С ним пришел ротный писарь. «Секет», — начал он, — «мне нужно, чтобы вы все подробно изложили. Я хочу помочь вам, если получится. Сейчас в городе мнения разделились. Одни желают вас повесить за убийство Билла Хиггинса, а другие дать медаль за спасение детей». Я все ему изложил, начиная с того дня, как мы, малознакомые люди, решили вместе отправиться в Тусон. Рассказал о драке с индейцами Каттени, о которой он уже знал. Я умолчал лишь о выстреле в Билла Хиггинса, потому что мне неприятно было об этом вспоминать. Потом поведал, как встретил Лауру Секет, и как она умоляла меня спасти несуществующего сына. «Вот что я узнал после вашего отъезда», — сказал Луистон. «Лаура Секет развелась с мужем, а ваши братья и ее отец стали смертельными врагами». «Я не помню, чтобы слышал об этом. Мы, Секет, и когда собираемся вместе, никогда не вспоминаем о прошлых неприятностях. Какой прок бередить душу?» «Вчера вечером я снова беседовал с ней», продолжал капитан Луистон. «Она отрицает, что вообще когда-либо говорила вам о сыне или просила вас отправиться в Мексику». Я молча уставился на него. Нет смысла говорить, что она врет, хотя на самом деле это так. «Кстати, Лаура Секет утверждает, что вы сбежали в Мексику, поскольку опасались, что станет известно об убийстве Хиггинса и о том, что вы воспользовались нападением апачей, чтобы расправиться с ним». «Ребята, с которыми я был, знают всю правду, иначе зачем бы они со мною поехали?» «Боюсь, это вам не поможет. Вы же сами говорили, что они мертвы». «Да, я сам хоронил Року. А испанца Мерфи застрелили Хадены, по их словам. А что касается Джон Джея, он, по-моему, не добрался до границы». «Значит, свидетелей у вас нет?» «Нет, сэр. Ни одного». «В любом случае, капитан, ни один из них не видел, как все произошло. В тот момент мы с Билли были одни. Мы еще немножко поговорили, он задал кучу вопросов, но после этого надеяться было не на что. Лет 10 до встречи с Билли я даже не вспоминал о кровавой вражде с Хиггинсами. Его фамилия для меня мало что значила. И вот я оказался в тюрьме. А Лаура Секет, по чьей вине погибло по меньшей мере трое хороших парней, гуляет на свободе. После того, как капитан ушел, я улегся на койку и уставился в побеленную стену. И попытался сообразить, как мне выкрутиться из этой ситуации. Так ничего и не придумав, в конце концов я повернулся на бок и заснул. А когда проснулся, был уже вечер. В дверях стоял охранник. «К вам, леди», — сказал он. «Хорошо». Я встал, все еще шатаясь от сна и стараясь собраться с мыслями. Это, конечно, Дорсет. Только это была не Дорсет, а человек, которого я меньше всего надеялся здесь увидеть. Лаура Секет. Она повернулась к охраннику. «Могу я поговорить со своим родственником наедине?» Когда тот ушел, она обратила на меня свои огромные голубые глаза. «Никогда не думала, что ты вернешься», — холодно сказала она. «Но я рада, что так получилось. Теперь своими собственными глазами увижу, как тебя повесят». «Не слишком вы дружелюбны», — сказал я, решив, что слабости от меня она не дождется. Не доставлю я ей такого удовольствия. «Я жалею, что здесь нет Орина. и он не увидит, как тебя потащат на виселицу», — сказала она, глядя мне в глаза. «А Тайрелл? Я ненавидела его больше всех». «Это потому, что вы не смогли его надуть», — сказал я. «Но, мэм, неужели вам так хочется, чтобы меня повесили? Я ведь не сделал вам ничего плохого. Я даже не был с вами знаком, пока не приехал из Юмы». «Да, мне хочется, чтобы тебя повесили, и тебя повесят. Жаль, не увижу лицо Орина, когда он об этом узнает». «Может, и увидите», — сказал я. «Орин хороший адвокат. Если он сможет приехать, то наверняка будет защищать меня в суде». Это ей не понравилось. Орин — видный мужчина с истинно уэльским красноречием, и она знала, какими убедительными могут оказаться его доводы. «Он никогда сюда не попадет. Если ты пошлешь за ним, я скажу Арчу Хадену, чтобы он его убил». «Арчу? Значит, в Мексике он охотился за мной. А я-то никак не мог понять, как это он узнал о нашем местонахождении, когда мы его так тщательно скрывали». «Да, я натравила его на тебя. И натравлю на Орина, если он здесь объявится». «Стало быть, Арч в городе, да?» Это стоило принять во внимание. Мне вдруг померещилось, что камера стала очень маленькой. Арч Хаден наверняка знает, что я в тюрьме, и придет за мной. Я кинул взгляд в окошечко и неожиданно обрадовался, что оно так высоко. «Давай, посылай за Орином», — продолжала Лаура. «Мне это даже нравится. Я прикажу его убить». И мне показалось, что в ее голубых глазах таится безумие. «Вы недооцениваете Орина. Его так просто не убить. А в поединке Арч Хаден ему и в подметке не годится». Я говорил слова в пустоту. Она меня не слушала. А если и слушала, то все равно ничего не понимала. Мысль о честном поединке между Арчи Хаденом и Орином ей даже в голову не приходила. Она имела в виду выстрел в спину, на остановке дилижанса или что-нибудь в этом роде. После того, как она ушла, я немного поразмыслил, потом позвал охранника. «Пожалуйста, передайте капитану Луистону, что я хочу его видеть». «Само собой». Он некоторое время изучал меня. «А ты правда убил того парня, Хиггинса? Если бы ты лежал, умирая в пустыне под палящим солнцем, раненый в живот, а апачи стреляли бы в тебя горящими стрелами, ты бы не попросил о смерти?» «А, так вот как было дело. А я слыхал, будто он был твоим врагом». Мне пришлось рассказать ему о древней кровной вражде Хиггинсов и Секетов и повторить. «Я больше 10 лет не вспоминал об этом. И кроме того, если человека в безлюдном месте прижали апачи, думаешь, он стал бы тратить пулю на врага?» «Нет, я бы точно не стал», — сказал охранник. Он ушел, а я остался сидеть один. Не знаю, сколько времени прошло, пока открылась дверь и вошла Дорсет с тарелкой, накрытой салфеткой. «Это вам прислала леди из мухобойки», — сказала она и гордо вскинула подбородок. «У меня денег нет, иначе я бы тоже что-нибудь принесла». «Вы и так сделали для меня достаточно. Как у вас дела с сестрой? Есть где остановиться?» «Мы остановились у Кридов. Они придут поблагодарить вас. Дэн Крид сказал, что если вы хотите, он вызволит вас отсюда». «Нет, лучше я останусь. Может, я поступаю глупо, но еще ни один Секет, кроме Нолана, не убегал от закона». Мы немного поговорили, и она ушла. Вернулся охранник, сообщил, что капитана Луистона не нашел, зато видел лейтенанта Дэвиса вместе с Лаурой Секет. Оставшись в одиночестве, я серьезно задумался. Тампико Рока, испанец Мерфи, погибли. Баттлс, наверное, тоже. Но даже будь они живы, ни один не смог бы замолвить за меня словечко, потому что когда я застрелил Хиггинса, рядом со мной никого не было. Я свалял дурака, рассказав все Лауре. Однако в то время я терзался воспоминаниями и, ко всему прочему, считал Лауру членом нашей семьи. Обвинение строилось на том, что я убил однофамильца тех людей, с которыми враждовала моя семья. Он был тяжело ранен, утверждал я, но свидетелей у меня не было. Горящие стрелы — это штучки из арсенала апачей. Никто этого не отрицал. Однако по городу ходили слухи, будто я воспользовался нападением индейцев, чтобы расправиться со старым врагом. Убили Хиггинса в Тусоне было много друзей, но никто из них не был со мной знаком. Все знали меня понаслышке. Слухи разносил главным образом лейтенант Дэвис, который верил всему, что говорила Лаура. Медленно прошли 2 дня. Я провел их, валяясь на койке, играя в шахматы с охранником. Изменилось только одно. Охранник теперь почти все время находился со мной и держал двери тюрьмы на запоре. Шерифа в городе не было. Он будет отсутствовать еще неделю. Мне начинало надоедать в тюрьме. Хотелось, чтобы суд состоялся как можно быстрее. Если они будут тянуть, кто-то из жителей может потребовать суд Линча. А я скучал по горам, где нет никого, кроме орлов и снежных баранов. На стене за дверью камеры висело мое седло, уздечка, седельные сумки, оружие. Хотелось ощутить под собою коня, в руках винчестер. Меня пришел проведать Дэн Крид. Охранник знал его и пустил без колебаний. «Давай я передам тебе револьвер», — сказал Крид, когда охранник оставил нас наедине. «В городе сейчас много всяких, которые хотят тебя линчевать. Я уже и так уговаривал, и этак никто не слушает. Говорят, ну да, конечно, он же вернул тебе детей из Мексики. Ты будешь благодарен даже такому койоту, как он». «А что еще говорят?» «Ну, еще говорят, что никто не знает, были ли в округе апачи, когда ты пустил в него пулю. Или ты просто решил избавиться еще от одного Хиггинса». Луистона, который хорошо относился ко мне, не было тоже. И даже если мне удастся отправить весточку Орину и Тайреллу, они в самом деле находятся слишком далеко, чтобы мне помочь. Похоже, я действительно попал в переделку. Что касается суда Линча, желающие поразвлечься всегда найдутся. А большинство просто не хочет ни во что вмешиваться. Конечно, есть люди, которые попытаются возражать, но это должны быть сильные люди, а их мало. Никогда не думал, что окажусь на том конце веревки. Хотя всякий, кто носит оружие, рискует очутиться в подобной ситуации. Опять пришла ночь. На улице слышалось бормотание голосов, сердитые возгласы. Вряд ли они пойдут дальше разговоров. Но лежа на койке в тюремной камере, я совсем не был в этом уверен. Вдруг из темноты за окошком послышался голос. «Мы тебя достанем оттуда, Сэкет! Достанем и повесим!» Я вне себя от злости мгновенно вскочил. «Иди, возьми меня, трус поганый! Теперь я запомнил твой голос! И если не заткнешься, получишь сполна!» Послышались удаляющиеся шаги. Неожиданно я понял, что уже отдохнул. Попал я сюда усталым, изнеможденным. Однако 3 дня хорошего сна, питания сделали свое дело. Я встал и подошел к решетке. «Джим!» – позвал я. «Подойди сюда, ты мне нужен!» Ответа не последовало. Я снова позвал. Опять никто не ответил, а потом я услышал гул голосов. Охранник отлучился, а они пришли за мной. Глава 19. Жители Тусона в большей своей части были законопослушными гражданами. Я это знал. Знала и толпа на улице перед тюрьмой. Вся штука в том, успеют ли мои доброжелатели помочь мне. Люди снаружи хотели провернуть свое дело тихо, но я этого не допущу. Став, осмотрел камеру. Здесь не было ничего, что сошло бы за оружие, за исключением коечной рамы, сделанной из полудюймовых труб. Оторвав ее от стены, я разломал раму и подобрал пару обрезков. Один прямой, футов 7, второй загнутый на конце и покороче, фута 3 длиной. Поставил их рядом и стал ждать. Снаружи слышался разговор у окна. Затем дверь из конторы отворилась, и толпясь в узком коридоре, вошли люди. Некоторые, не поместившись в камере, остались за дверью. Я встал. «Что-нибудь ищете?» Я старался говорить беспечным тоном. «Если так, то здесь вам искать нечего. Мы собираемся повесить тебя за убийство Билла Хиггинса». «Да, я его убил, как он и просил. На его месте или на моем вы бы поступили точно так же». От парней разило перегаром. Для храбрости они наверняка вылокали немало виски. Но все же они были не робкого десятка и очень даже крутыми. Я слышал, как кто-то зазвенел ключами и понял, что нельзя терять времени до